Глава 18. Я решила, что мой собеседник шутит, и ответила, вложив в свой голос максимум иронии, на который была способна. Но, разумеется, я всегда об этом мечтала. Но режиссер то ли не заметил моего сарказма, то ли предпочел не обращать на него внимания. «Вот и прекрасно», — сказал он. «Нам нужна актриса на один эпизод. Роль журналистка. Она приходит к героине, которая отказалась от карьеры в театре ради нелюбимого, но богатого человека, и напоминает ей о прошлом. Делать вам ничего особенного не придется. В сущности, вы сыграете себя». «Но», — начала я, не зная, как объяснить, что я не журналистка, и работа в кино меня не интересует. «Тед, наш звукооператор», продолжал режиссер невозмутимо, кивая на своего спутника. «Он заметил, что у вас выразительный голос, который будет хорошо звучать. Эпизод с журналисткой мы должны были снять еще вчера, но мне прислали девицу с прокуренным голосом. Пришлось отказаться от ее услуг. Вы, мисс Корвин, нам подходите. Я такое представлял себе вашего персонажа. Совершенно обыкновенная девушка, не красавица». Я действительно считала себя вполне обыкновенной. Но услышать это из уст постороннего человека было, прямо скажем, не слишком приятно. Я открыла рот, готовясь протестовать. Не знаю, какие доводы я собиралась привести, но меня остановил выразительный взгляд звукооператора. Он покосился на Майру, которая сидела неподалеку и едва заметно покачал головой. «Итак, один эпизод, съемки завтра», — подытожил режиссер. «К часу, я думаю, мы управимся со съемками Макса», — спросил он, обращаясь к кому-то из ассистентов, и, не дожидаясь ответа, снова повернулся ко мне. «Ваша съемка начнется сразу после него. Грим, костюм, ну, приезжайте к 10 утра, что ли. Айрин, к 10 нормально?» «Да, мистер Уэйман», — отозвалась одна из женщин, сидевших возле камеры. «Как раз все успеем». «Гонорар у нас выплачивается по неделям», — добавил Уэйман. «Отработайте день, а получите как за неделю работы. Согласны?» «Сколько?» — спросила я. $140, — ответил Тед глуховатым голосом. «Если что-то пойдет не так, и мистер Уэйман сочтет работу с вами нецелесообразной, вам выплатят гонорар как статистке — $10 за смену». «Соглашайтесь, милочка», — сказала Майра Хоуп, подходя к нам и широко улыбаясь. $140 за 10 строк текста? Что может быть лучше? Только 375 тысяч за целый фильм!» И она звонко рассмеялась. Этот жизнерадостный нагловатый смех — а еще сумма, названная в последней фразе, сбили меня с толку. Честное слово, я не хотела никого играть. Но прежде чем я успела сказать «нет», все было уже решено за меня. «Айрин!» — крикнул Уэйман. «Дай мисс Крейн текст эпизода с ее ролью. Сценарий целиком вам все равно не нужен», — пояснил он. «Выучите текст до завтра, хорошо? Пропуск на студию у вас есть? Отлично. Завтра приезжайте с ним. Айрин вам все объяснит и поможет подобрать одежду для роли. Найти нас вы сможете здесь же, в 7-м павильоне. Гримерки актеров в красном здании напротив». «Главное, не перепутайте», — вставила Майра. «Гримерки звезд тоже в соседнем здании, но вам туда рановато». И она оскалилась, показывая, что она тут главная и не потерпит никаких посягательств на свое положение. «Если что понадобится, обращайтесь к Айрин», — добавил режиссер. «Контракт подпишите завтра, перед съемками». «И знаете что, мисс Кройс, я бы посоветовал вам подумать над именем для экрана. Конечно, если речь идет о маленьких ролях, мы не настаиваем, но все-таки лучше вам подобрать что-нибудь более... ну, вы понимаете, более благозвучное». Сочтя очевидно, что он и так уделил мне достаточно времени, мужчина отошел. Майра тоже удалилась, и я осталась со звукооператором по имени Тед, ухмыляющимся Роджером, и немолодой, сосредоточенной женщиной по имени Айрин. Она вручила мне текст роли и свою визитку, записала мои координаты и сказала, что очень рада видеть меня в съемочной группе. «Главное, не волнуйтесь», — напутствовала она меня. «Ведите себя естественно, и все будет хорошо». Когда она ушла, я повернулась к Теду. «Наверное, я должна вас поблагодарить», — начала я, запинаясь. «Но я как-то... я была совсем не готова к тому, что меня пригласят сниматься. И мне кажется, я ему не понравилась». «Мистеру Уэйману?» усмехнулся звукооператор. Он сказал, что я обыкновенная, обидчиво заметила я. «Конечно, потому что Майра была неподалеку. Если бы он сказал, что вы красавица, она бы сожрала вас живьем. По крайней мере, — добавил Тед с улыбкой, — в одном фильме с ней вы бы точно не появились». «Спасибо, мистер, — сказала я, протягивая ему руку. Мистер, просто Тед, — ответил он, пожимая мою ладонь. Ему было лет 40. Он был худощавый, неприметный и производил впечатление флегматичного, крайне уравновешенного человека, который останется таковым хоть во время стихийного бедствия, хоть при нападении метеорита, хоть на съемках кино. «У вас прекрасный голос. Одно удовольствие слушать его». Он улыбнулся. «Я правильно понял, что поначалу вы хотели ответить Бобу отказом?» «Да, у меня была такая мысль», — призналась я. «Понимаете, я совсем не актриса». «Всему можно научиться», — заметил звукооператор. «По крайней мере, вы увидите, как снимается кино, и решите для себя, нужно вам это или нет». «Конечно, нужно», — вмешался Роджер. «Раз уж за день съемок, тут можно заработать такие деньжищи. Ну что, идем?» Мы вышли из павильона, и дверь зевнула, пропуская нас наружу. Яркий солнечный свет в первое мгновение ослепил меня, и я прикрыла глаза рукой. «Дашь интервью, когда станешь звездой?» — спросил Роджер. «Да ладно тебе», — сказала я примирительно. «Ты же сам слышал, сколько я могу заработать. Мне деньги нужны». «Да? Значит, это неправда, что ты крутишься с каким-то гангстером? Я-то думал, у таких ребят денег куры не клюют». Кровь бросилась мне в лицо. Тони много раз предлагал купить или подарить мне что-нибудь, но я ничего от него не принимала. Женщины определенного склада сочтут мою разборчивость глупой и недальновидной, и я сама затрудняюсь сказать, чем она объяснялась. Может быть, мне не хотелось от него зависеть. Может быть, я боялась, что вещи привяжут меня к нему. А может быть, в самой глубине души я его немножечко презирала. В любом случае, у меня не было ни малейшего намерения делиться с коллегами по работе моими сокровенными переживаниями. «Ты же видишь, на какой машине я езжу», — ответила я. «Что, похоже, что у меня есть богатый любовник?» Роджер рассмеялся и больше не возвращался к этой теме.